Глава 12. Что такое дружба? Ринель причитал так, словно я не могла ходить, или как минимум находилась при смерти. Она пришла на практическое занятие в лазарет, увидела меня и впала в неконтролируемое отчаяние, будто мое здесь нахождение – это ее вина. «Тебе точно дали настойку?» – наверное, в сотый раз спросила она. Меня лечила сама леди Прия, попыталась успокоить соседку. Никогда не понимала всеобщего восхищения, поджала губы Ринель. Я признаю, что леди Типрия – исключительный маг, отличный целитель, но я знаю не меньше десятка магов, кто лучше и способнее ее. Да, они не обладают такой известностью, как она. Большинство вообще проявляло свои таланты лишь в полевых условиях. Знаешь, сколько мне папа рассказывал? А вся исключительность леди заключается в том, что ей повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Это как? Радуюсь, что мы сменили тему и больше не говорим о моей мнимой слабости. Она заменила члена квадра лорда Таргуса. Закатила глаза, увидев мое непонимание. Лорд Таргус? Лорд Тирейн, отец великолепного Эдвина Тирейна. Их четверке не повезло. Случилось какое-то несчастье во время практики. Они лишились сильного мага, а юная целительница, поддерживая жизнь в раненом, вызвала такое уважение и восхищение, что по возвращении в Академию заняла место пострадавшего в лордовском квадре. Похоже, она это заслужила. Я не уменьшаю ее заслуги. Ринель тяжело вздохнула. Просто понимаешь, целители тратят много сил, а это принимают как должное. Наша магия требует помогать, мы не можем пройти мимо больного или раненого. Так что вся эта история лишний раз доказывает зависимость мага от его сути. «Мне тяжело, что я допустил твое состояние». «Ты тут ни при чем», – возразила в очередной раз. «Но мне от этого не легче, и леди Типрия не могла бросить такого раненого. Но все восприняли ее тягу как самопожертвование, понимаешь?» «Понимаю, что ты слишком много думаешь». Я решительно поднялась с кровати, намереваясь покинуть палату. Лежать и смотреть в потолок мне надоело, но Ринель никак не хотела отпускать меня, выпросив у леди Тиранье разрешение наблюдать за моим состоянием. «Ты куда?» «В комнату». Хмуро припечатала, надевая куртку поверх помятой рубашки. «Сил моих нет». «Что? Тебе стало хуже?» Она подпрыгнула на месте и обернулась в сторону двери. «Я немедленно позову...» «Нет, мне стало легче, но я скоро зову от тоски, если не уйду отсюда, понимаешь?» «Точно?» Сомнением оглядела меня. «У тебя румянец какой-то, лихорадочный!» «Ринель!» – взвыла и рванула на выход. Выскочила и тут же вписалась в чью-то твердую грудь. Повезло, что тот, кого я пыталась снести с дороги, оказался проворнее меня. Подхватил под руку, развернул, чтобы я не разбила себе нос. «Привет, болезная! А где вторая?» «Макс!» Ринель топнула ногой. «Тащи ее обратно в палату!» «Зачем?» – удивился Максимус, аккуратно заводя меня за спину. «Она выглядит вполне здоровой!» «Здоровой?» – сощурилась девушка, пока я следовала за рукой парня, исчезая за широким надежным укрытием. «У нее магическое истощение. Она свой резерв вычерпала до донышка, а ты ее прикрываешь». «Это правда?» – чуть склонив голову на бок, обратился ко мне Макс. «Не до конца. Просто плохо стало, а все паниковать начали». «Это они и могут», – усмехнулся он. «Рина, ты перегибаешь. Перед тобой будущий боевой маг. Она должна знать, к чему может привести безрассудство и глупость. А ты зажгла в себе мамку на сетку и не даешь человеку шагу ступить. Успокойся. Душ, это ее последнее истощение?» «Нарина, да?» «Так вот, Нарина, сколько ты уже учишься?» «Первый день». «Рина, это ее первый. Серьезно?» Макс оглядел меня, хмыкнул почти уважительно. «Серьезно первый? И уже в лазарет загремело? Знаешь? Если завтра ты окажешься в карцере, я вообще в восторге буду. Каждый уважающий себя кадет обязан побывать в этих двух местах». «Карцер?» Я перестала прятаться, заметила возмущенный взгляд Ринель. «Что такое карцер?» «Чудесное место, куда попадают нарушители дисциплины», – подмигнул мне Макс. «Не вздумай его слушать. А ты, Макс, раз уж пришел, то проводи нас. Кстати, что ты здесь забыл?» Парень неожиданно смутился и отвел в сторону взгляд. Мы стояли в общем коридоре, освещенном яркими светильниками. Они, словно вытянувшиеся в ряд змеи, покрывали потолок. Монотонно, непривычно. На каждой двери мигал зеленым или красным значок с номером. На той, из которой вышли мы, он тоже мигнул, сменив цвет. Я уже хотела спросить у Ринель, что он обозначает, но не стала, потому что девушка тоже заметила странное поведение брата. Макс после ее вопроса переминался с ноги на ногу, скользил взглядом по дверям и стенам, делал вид, что задумался, и отвечать точно не собирался. «Макс?» – подозрительно сощурился Ринель. «За тобой пришел», – буркнул парень, схватил ее за руку и потащил по коридору, успев сцапать и меня. «И теперь очень тороплюсь отвезти непутевую сестричку в общежитие, пока она не нашла приключений на свою толстую... Макс! Макс!» Один голос прозвучал возмущенно, а вот во втором было такое негодование, приправленное ревностью и обещанием темной кары, что мы трое замерли. «Лалина, это не то, что ты думаешь!» «Лалина?» Ринель вырвала руку и встала, сложив руки на груди. «Мою ладошку Макс выпустил сам. Может, и не собирался, но девушку, возникшую перед нами, он испугался сильно». «Это кто?» – спросила Лалина. «Красивая блондинка, которую я бы на месте Макса не стала злить, потому что было в ней что-то от ведьмы, настоящей, черной, способной проклясть одним взглядом. Даже завидно стало. Я так не умею. Да что там? Я даже посмотреть так не смогу, чтобы собеседник ощутил всю свою ущербность». «Да, Макс, кто это?» Ринель скинула бровь. «Ты ведь клялся, что Даян – та самая, последняя, яркая, незабываемая. С отцом собирался знакомить, и что я вижу?» «Макс?» – прошипела девушка. «Так у тебя, кроме меня и этой, есть еще и какая-то Даян? Не Даян Димистрил, случаем?» «Ты!» «Гад, подлец и бабник!» – закончила за нее моя соседка. «Рада, что вы наконец-то познакомились с моим братом». «Брат?» Растерялась Лалина, перевела взгляд на меня. «И это?» «А он многосестерный парень, только скрывает это успешно. Домой, Макс!» – приказала Ринель, строго кивнув в нужном направлении. «Мы в академии и живем в общежитии», – смиренно напомнил ей парень, боясь даже посмотреть на Лалину. «Но у нас сегодня свидание!» – возмутилась девушка. «Брал?» «Говорил, что меня решил проводить. Не стыдно?» Я встала рядом с Ринель, глаза которой наполнились кристально честными слезами. Она смотрела на брата так, что даже у камня должно было забиться сердце. И Макс не выдержал, подошел к своей девушке, что-то ей шепнул, отчего та фыркнула и, резко развернувшись, скрылась за дверью ближайшей палаты, а затем подошел к нам. «Виноват. Но я не думал, что ты так поздно будешь в лазарете. Не замечал за тобой раньше страсти к учебе». «Я всегда хорошо училась, если ты забыл. Не стыдно?» «Ринель, хватит меня позорить. Ну не сошлись мы характерами с Даян», – вспылил Макс, снова ухватил нас за руки и потащил из лазарета. «И с отцом я познакомлю лишь ту, кого сильно полюблю, так что жениться буду готов». «А на Лалине не готов, значит?» «Она и не пойдет. У нее жених в столице есть. Макс!» «Не ори. Он вывел нас на улицу, и от свежего воздуха у меня закружилась голова. «Эй, Нариша!» Макс обнял меня за талию, и я неосознанно прижалась к нему, чтобы стоять на ногах. «Странно. Вроде же прошло все. Силы восстановились. Откуда же такая дикая слава взялась?» Сердце Макса стучало быстро-быстро. Я чувствовала исходящую от него мощную магию. Казалось, могла ее коснуться, но боялась. Чужая, опасная. Нет, он не угрожал мне. Но того спокойствия, какое я испытывала днем на руках Тирейна, здесь не было. Тепло, капли заботы и отчуждения. Словно намек, что бы ни касалось, не подступало слишком близко. В обнимку с ним сделали несколько шагов. И я же собиралась улыбнуться, когда почувствовала возмущение своей сути. Кто-то наблюдал за нами. Он не желал мне зла, но злился сильно. Бесился от невозможности высказаться, показаться на глаза, сделать хоть что-то. Я вскинула голову, но в подкравшихся вечерних сумерках все вокруг было серым. Вход в лазарет окружали высокие кусты, а за ними мог прятаться кто угодно, не опасаясь быть застигнутым врасплох. «Нарина!» – шагнула ко мне Ринель, и гнетущее чувство пропало. Тот, кто наблюдал за нами, ушел. «Все хорошо, просто здесь много свежего воздуха. Отвыкла за время заключения в лазарете», – попыталась пошутить. «Знаешь, подруга, попрошусь-ка я в твой квадр, чтобы было кому за тобой присматривать, а то не удивлюсь, если ты во время важного боя в обморок свалишься от истощения». «Подруга?» Почему-то именно это удивило больше всего. «Ха!» – хлопнул меня по плечу Макс. «А ты, Нариша, думала, что Рина с тобой будет просто так возиться? Нет, дорогая, за все в этой жизни нужно платить». И рассмеялся.